Рубикон. 1 января, 5 апреля 49 года до Рождества Христова. Рим. На рассвете первого дня Нового года Гай Скрибоний Курион влетел в свой дом на палатине. «Я дома, женщина!» — воскликнул он, сжав жену в объятиях так, что она чуть не задохнулась. «Где мой сын?» «Его как раз надо кормить», — сказала Фульвия. Она взяла мужа за руку и потянула за собой в детскую. Там она вынула из кроватки спящего маленького Куриона. «Разве он не красавец? Я всегда хотела иметь рыжеволосого мальчугана. Он похож на тебя и будет таким же строптивым. Пока он выглядит очень мирно. Это потому, что сейчас он живет в ладу с этим миром». Фульвия кивком отпустила няньку и спустила с плеч платье. Какой-то момент она стояла, демонстрируя свои пышные груди. С сосков ее капало молоко. Курион ощутил себя на вершине восторга. В паху у него заломило, но он подошел к креслу и сел. В другое кресло села Фульвия. Малыш еще спал, но рефлекс сработал. Его губы задвигались, и он принялся звучно сосать, крепко вцепившись крохотными ручонками в смуглую материнскую кожу. «Фульвия», — сказал хриплым голосом Курион, — «я так счастлив, что готов умереть. Я любил тебя и тогда, когда ты была с Клодием, но я не знал, какая ты мать, а ты — настоящая мать». Она удивилась. «Что в этом особенного? Дети так восхитительны, Курион. Они — кульминация супружеских отношений. С одной стороны, им надо мало, с другой — очень много. Мне доставляет удовольствие отдавать им их долю. Я просто таю, когда кормлю их. Ведь это мое молоко, Курион. Я вырабатываю его». Она озорно улыбнулась. «Но я с удовольствием позволяю нянькам менять пеленки, а прачкам стирать их». «Правильная политика», — снисходительно кивнул он. «Сегодня нам 4 месяца», — сообщила Фульвия. «Да, я не видел его целых 3 рыночных интервала. Как дела в Равенне?» Курион пожал плечами и сделал гримасу. «Или мне надо было спросить, как там Цезарь?» «Честно говоря, я не знаю, Фульвия». «Разве ты не виделся с ним?» «Часами, изо дня в день». «И все-таки ты не знаешь?» «На совещаниях он обсуждает каждый аспект ситуации, строго и беспристрастно», — хмуро сказал Курион и подался вперед, чтобы потрогать рыжий пушок на подрагивающий от глотков головенке. «Ничего общего с сентенциями греческих логиков. Все взвешено, все определено». «Ну и?» «Ну и уходишь, поняв все, кроме главного». «Он пойдет на Рим?» «Хотел бы я сказать, да или нет, душа моя, но не могу. Не имею ни малейшего представления». «Они думают, что не пойдет. Я имею в виду Бонни с Помпеем». «Фульвия!» — воскликнул Курион, выпрямляясь. «Если Катон и наивен, то Помпей просто не может быть таким наивным». «Но я права», — сказала Фульвия, отнимая малыша от груди. Она посадила его на колени лицом к себе и стала осторожно наклонять вперед, пока он не срыгнул. Потом приложила сына к другой груди и заговорила опять. «Они напоминают мне маленьких безобидных животных, которые, по сути, не агрессивны, но имитируют агрессивность, потому что узнали, что такое притворство действует. Но однажды приходит слон и давит бедняк, просто потому, что он их не видит», — она вздохнула. «Напряжение в Риме огромное, Курион. Все паникуют. Но Бонни продолжают вести себя, как те ложно-агрессивные маленькие животные. Они позируют на форуме, болтая всякую чушь. Они вводят сенат и 18 центурий в страх, а Помпей говорит всякие ужасные вещи о неминуемой гражданской войне таким мышам, как бедный старый Цицерон. Но он сам не верит тому, что говорит Курион. Он знает, что у Цезаря только один легион по эту сторону Альп, и у него нет никаких доказательств, что на подходе еще несколько легионов. Он знает, что если бы должны были подойти еще легионы, сейчас они уже были бы в Италийской Галлии. Бонни тоже знают про это. Разве ты не видишь? Чем громче суматоха и чем сильнее она выводит из равновесия, тем грандиознее покажется им победа, когда Цезарь сдастся. Они хотят покрыть себя славой. А если Цезарь не сдастся? Он их раздавит. Она пристально посмотрела на Куриона. Гай, у тебя ведь есть интуиция. Что она тебе говорит? Что Цезарь до последнего будет пытаться решить свой вопрос в законном порядке. Он совершенно спокоен. О, да. Потому что уже разложил все по полочкам у себя в голове. В этом ты, безусловно, права, жена. Ты здесь с какой-то целью или просто вернулся домой? Я должен ознакомить сенат с письмом Цезаря. Сегодня же, на инаугурации новых консулов. Ты сам прочтешь его? Нет, Антоний, я теперь лицо частное. Никто меня слушать не станет. Ты сможешь побыть со мной хотя бы несколько дней? Надеюсь, Фульвия, я вообще не уеду. Вскоре Курион отправился в храм Юпитера наилучшего величайшего на Капитолии, где сенат всегда проводил первые новогодние заседания. Вернулся он через несколько часов, с ним был Марк Антоний. Подготовка к обеду заняла какое-то время. Нужно было произнести молитвы, умиротворить ларов с пенатами, снять тоги, снять обувь, потом омыть и вытереть ноги. Фульвия молча ждала, но потом первой заняла место на ложе «Лектус имус», ибо была одной из скандально продвинутых женщин, считавших себя вправе, подобно мужчинам, принимать пищу лежа. «Теперь рассказывайте», — потребовала она. Антоний накинулся на еду, Курион усмехнулся. «Наш приятель Обжора огласил письмо Цезаря так громогласно, что никто не сумел его перекричать». «Что было в письме?» «Предложение. Или за Цезарем оставляют провинции с армией, или все прочие лица, облеченные аналогичными полномочиями, должны снять их с себя вместе с ним». «Ага!» — довольно воскликнула Фульвия. «Он пойдет на Рим!» «Почему ты так думаешь?» — спросил Курион. «Потому что он сделал абсурдное, неприемлемое предложение». «Я это понимаю, но все же...» «Она права!» — пробурчал пожирающий яйца Антоний. «Он пойдет на Рим!» «Продолжай, Курион. Что было дальше?» «Председательствовал Лентул Крус. Он отказался от обсуждения поступившего предложения и вместо этого произнес речь об общем состоянии государства». «Но первым консулом стал Марцелл Старший. У него фасции на январь. Почему он не председательствовал?» «После необходимых обрядов он нас оставил», — пояснил Антоний, энергично прожевывая пищу. «Головная боль или что-то еще?» «Если хочешь что-то сказать, Марк Антоний, сначала вынес корыто рыло», — обрезала его Фульвия. Антоний вздрогнул, судорожно глотнул и виновато заулыбался. «Извини, Фульвия», — сказал он. «Она строгая мать», — заметил Курион, глядя на жену с обожанием. «Что было дальше?» — спросила строгая мать. «Дальше слово взял Метал Сципион», — вздохнул ее муж. «О, боги! Это редкий зануда! К счастью, он очень хотел как можно скорее приступить к заключительной части речи. В конце он сказал, что закон 10 трибунов недействителен, а значит, Цезарь не имеет права ни на провинции, ни на армию. Он будет обязан появиться в Риме как частное лицо, чтобы участвовать в следующих выборах в консулы. Потом Сципион предложил, чтобы Цезарю приказали распустить армию к намеченной дате, иначе его объявят врагом народа. «Отвратительно!» — подвела итог Фульвия. «Безусловно. Однако вся палата была на его стороне. Предложение было бы принято практически единогласно, но...» «Но оно не прошло?» Антоний торопливо вытер губы, потом с похвальной четкостью произнес. «Квинт, Кассий и я наложили вето». «Молодцы!» Но Помпей так не считал. И когда на второй день января в палате возобновились дебаты, закончившиеся еще одним вето трибунов, терпение его лопнуло. Напряжение, царившее в объятом ужасом городе, сказывалось на нем сильнее, чем на ком-либо другом. Помпей рисковал потерять больше всех. «Мы в тупике!» — сердито крикнул он Метеллу Сципиону. «Я хочу, чтобы все это прекратилось. День за днем, месяц за месяцем тянется нескончаемая канитель. Близятся новые мартовские календы, а нам так и не удалось поставить Цезаря на место. У меня такое чувство, что Цезарь нарезает круги вокруг меня, и это чувство мне вовсе не нравится. Пора покончить с этой комедией. Пора, наконец, Сенату взяться за ум. Если Сенат не способен провести закон, лишающий Цезаря полномочий, тогда он должен ввести Сенатус консультум ультимум и предоставить действовать мне». Он трижды хлопнул в ладоши, и появился управляющий. «Я хочу немедленно разослать послание каждому сенатору в Риме», — резко сказал Помпей, — «с требованием через 2 часа явиться сюда». Метелл Сципион всполошился. «Помпей, а это разумно?» — осмелился он спросить. «Я хочу сказать, разумно ли что-либо требовать от цензоров и консуляров?» «Да, именно требовать! Я сыт по горло этой вознёй, Сципион! Я хочу, чтобы с Цезарем было покончено, чтобы вопрос о нем больше не будоражил Сенат!» Как человеку действия, Помпею было трудно мириться с людской нерешительностью, и очень не нравилось ощущать себя игрушкой в руках кучки инертных, трусливых сенаторов, пугающихся всего и вся. Ситуация делалась абсолютно несносной. Почему Цезарь не уступает? И раз он не уступает, почему до сих пор сидит в Равенне только с одним легионом? Почему не предпринимает никаких маломальски активных шагов? Нет, ясно, что он не намерен идти на Рим. Но если это действительно так, что тогда он собирается делать? Уступи, Цезарь! Уступи! Отступи! Но он не уступает, не отступает, не желает. Что он готовит? Как намеревается выйти из тупикового положения? Что у него в голове? Может надеяться, что сенаторский кризис продлится до нон-квинктилия и консульских выборов. Но ему все равно не разрешат баллотироваться in absentia. Или он все же рассчитывает получить это разрешение, послав в Рим якобы в отпуск несколько тысяч своих самых верных солдат. Он уже так проделал однажды, чем обеспечил консульство для Помпея и Краса. А теперь сидит и бездействует. Кажется, даже не думает подтянуть к себе все свои легионы. Почему? Почему? Мучимый этими вопросами, Помпей метался по кабинету, пока управляющий смущенно не сообщил, что в Атрии его ждут. «Хватит!» — крикнул он, входя в Атрий. «С меня достаточно!» Собравшиеся там сенаторы изумленно переглянулись. Их было около 1500. Пара гневных голубых глаз пробуравила всех, от цензора Аппия Пульхра до скромного городского квестора Гая Нерия. Бреши в рядах почтенных отцов были весьма солидными. Не пришли Луций Кальпурний Пизон, оба консула, многие консуляры, все сторонники Цезаря и некоторые другие сенаторы, посчитавшие требование куда-то явиться ущемлением своих прав. Но для начала хватит и тех, кто пришел. «С меня достаточно», — повторил он, вскакивая на мраморную скамью. «Вы трусы, вы олухи, вы жалкие тряпки! Я первый человек в Риме, а значит и среди вас! Но мне оскорбительно подобное окружение! Посмотрите на себя! Уже 10 месяцев длится фарс с Гаем Юлием Цезарем, а результатов не видно! Их попросту нет!» Он посмотрел на Катона, Фавония, Агенобарба, Метелла Сципиона и двух Марцеллов. «Почтенные коллеги, я говорю не о вас. Боги свидетели, как долго и тяжело вы боретесь против врага всего римского в Риме. Но вас до сих пор никто не поддерживал, и я хочу это исправить». Аппию Клавдию Пульхру, как и некоторым другим, услышанное совсем не понравилось. Но Помпей и не подумал ввести себя в рамки. «Я повторяю, вы олухи, трусы, вы слабое хныкающее сборище недоумков, ничтожеств, я сыт всеми вами по горло!» Он с шумом вдохнул воздух. «Я пытался быть с вами вежливым, я был терпелив, я сдерживался, я сносил все ваши штучки». «И не стой здесь с таким оскорбленным видом, ворон! Что заслужил, то и получай! Как ты, так и все остальные, забывшие, что сенаторы Рима должны задавать Риму тон, служить примером неколебимости и политической стойкости. А вы разве таковы? Нет, нет и нет! Вы не сенат, вы позорище государства! Все вы не можете справиться с одним единственным человеком, более того. Вы позволяете ему срать на себя. Что он и делает. А вы мямлите, спорите, распускаете сопли и голосуете, голосуете, голосуете, о боги! Цезаря наверняка душит смех!» Все были слишком оглушены этим взрывом, чтобы выказывать возмущение. Мало кто из присутствующих знал первого человека в Риме с такой стороны. А теперь многие вдруг прозрели и поняли, почему он стал первым. Куда подевался мягкий, расслабленный, сибаритствующий Гней Помпей Магн? Перед собравшимися стоял истинный солдафон. Цезарь порой тоже выходил из себя так, что сенат пробивало ознобом. А теперь ярость Помпея ввергала всех в дрожь и заставляла задуматься, кто из этой парочки строже — Цезарь или этот свирепый и, похоже, не знающий ни в чем удержу человек. «Вам нужен я!» — кричал Помпей со скамьи. «Вам нужен я! Вы должны об этом помнить! Вам нужен я!» «Только я стою теперь между вами и вашим врагом. Я — ваше единственное спасение, ибо лишь я могу одолеть Цезаря в битве. Так уж будьте добры, держитесь со мной полюбезнее и постарайтесь меня не сердить. Разрешите эту проблему. Проведите закон, лишающий Цезаря армии, провинции и полномочий. Я не могу сделать это за вас». «Ибо имею всего один голос, а у вас не хватает духу ввести военное положение и возложить всю ответственность за дальнейшее на меня!» Он оскалил зубы. «Скажу вам прямо, вы очень не нравитесь мне. Кое-кого я, если бы мог, не колеблясь, внес бы в проскрипционные списки, а еще кое-кого скинул бы вниз с Торпейской скалы. Но я ничего такого не сделаю, если вы станете действовать дружно. Гай Цезарь игнорирует вас, игнорирует Рим. Его надо остановить. С ним невозможно договориться. И не ждите от меня милосердия, если я вдруг замечу, что кто-то пытается его поддержать. Этот человек попирает закон. Он изгой, а у вас нет смелости объявить его таковым в официальном порядке. Предупреждаю, отныне каждого, кто проявит хотя бы малейшую слабину, я буду считать изменником и найду ему кару. Он махнул рукой. Теперь идите, поразмыслите над моими словами, а потом, клянусь Юпитером, сделайте что-нибудь. Избавьте Рим и меня от всего этого срама. Сенаторы повернулись и молча ушли.